На счет раз, пальцы, подрагивая, оторвались от подлокотников, на два медленно поползли вверх. По мере того, как врач считал, Гошины руки плавно поднимались, пока не коснулись лба. При этом лицо оставалось безмятежным и задумчивым, точно он видел какой-то загадочный сон. Как только ладони достали лба, психонарколог прекратил счет и начал страшным голосом рассказывать о том, какая жуткая гадость водка, как она разрушает печень, почки, мозг и лишает мужчину заветной силы. В этом месте Шурин сквозь сон улыбнулся. А когда врач объявил, что теперь каждая клеточка Гошиного организма возненавидит алкоголь, даже пиво, изобразивший квас, пациент тревожно нахмурился. Потом его руки под мерный счет гипнотизера медленно вернулись на подлокотники. «Проснитесь!» — рявкнул психонарколог. Гоша открыл глаза, и Башмаков, к своему изумлению, прочел в них непреодолимое желание напиться сразу же после выхода из кабинета. «Ну вот вы и здоровы! Вам хорошо! Алкоголь вам больше не нужен!» — заулыбался врач и добавил ленивым канцелярским голосом. «Распишитесь вот тут. С правилами ознакомлен, претензий не имею и так далее». «Зачем?» — предчувствуя беду, спросил Гоша. «А чтобы, дорогой Георгий Петрович, меня в тюрьму не посадили, если вы все-таки выпьете и помрете». «Как это умрет?» — сплеснула руками теща. «Неужели умирают?» — ужаснулся Башмаков. «Еще как! Ведь алкоголь — яд!» — охотно подтвердил врач. «До революции был даже такой случай. Один купец наспор споил цирковому слону ведро смирновской водки. И слон умер». «Так ведь ведро!» — усомнился Олег Трудович. «Но ведь и Георгий Петрович не слон, кажется», — объяснил психонарколог. «Зачем же слон стал пить?» — удивилась Катя. «А зачем Георгий Петрович пьет?» — в свою очередь удивился врач. «А купец?» — поинтересовалась Татьяна. «Купца застрелил хозяин цирка. Шумная была история. Его потом еще знаменитый адвокат Плевака защищал. Расписывайтесь и с чистой печенью на свободу». Гоша расписался, и огонек веселого предчувствия скорой рюмки дрогнул, как пламя свечки на ветру, и тут же погас в его глазах. «В глаза! Посмотрите мне в глаза!» Снова вдруг гипнотизерским басом заорал врач и просветлел. «Ну вот, теперь порядок». Он открыл тумбу стола, достал оттуда початую бутылку столичной водки и граненый стакан. Наполнил его по самый край и протянул свежезакодированному. «Выпьем, Георгий Петрович!» На Гошином лице выразился тошнотворный ужас, и, схватившись одной рукой за живот, а другой за горло, он выскочил из кабинета. «Туалет направо!» — крикнул ему вдогонку психонарколог и выпил содержимое стакана, не морщась. Закодированный Гоша очень изменился. Стал говорить медленнее, по несколько раз в день принимал душ, постоянно пересчитывал деньги в бумажнике. А главное, какую бы жидкость ему теперь не предлагали, даже молоко, он сначала пробовал на язык, и лишь убедившись, что там нет ни капли алкоголя, допускал эту жидкость вовнутрь. Иногда, по рассказам Татьяны, ночью он вдруг вскакивал с постели в холодном поту. Гоше снился один и тот же кошмар. Кто-то злоумышленно наливает ему вместо воды водку, а он по неведению выпивает. Зато в Гоше проснулся дух предпринимательства. Он изучил конъюнктуру рынка и решил стать челноком. Дабы долгожданный младенец не начал свою ребеночью жизнь в квартире, опустошенной пагубой родительского пьянства. Татьяна, несмотря на свой недевичий возраст, беременность переносила легко, и они стали возить в Польшу товар, в основном пластмассовые цветы, которые пользовались там почему-то большим спросом. А у нас стоили копейки, ибо обезденежившим людям было не до цветов, тем более синтетических. Дело оказалось довольно выгодным. На вложенный доллар наваривалось целых три. И вскоре в квартиру вернулся телевизор, а через некоторое время и шуба, круче прежней. Однако растущий Татьянин живот становился серьезной помехой, ибо челночный бизнес требовал не только крепких рук для таскания баулов, но и определенных таранных свойств тела, особенно при посадке на поезд Москва-Варшава. Гоша в своем предпринимательском разбеге вдруг остался один-одинёшенек. А вовлекать в бизнес постороннего человека, как потом имел возможность убедиться Олег Трудович, небезопасно. Вот тогда Катя приказала Башмакову купить цветы и отправляться вместе с Гошей в Варшаву.